Глава 18. «Шесть слов, что вы уже нашли», — улыбнулся Сергей. «Это заклинание, привязывающее душу к телу, придающее этому новому телу форму, точно такую же, какая была при жизни Гекаты». «Значит, Катя будет самой собой», — кивнул я. «Той, кем она была до смерти, вернее, до того, как ее запечатали». «Да», — ответил Сергей, и тут его улыбка сошла с уст. «Но чтобы вернуть ей эту силу, этого будет мало. И последнее действие, слияние, сделает это. Но я не знаю, в чем заключается этот ритуал, и не подскажу тебе здесь. Более того», — он посмотрел на меня внимательнее, «я не знаю, захочешь ли ты, чтобы Геката вернула свою силу. Или, может, решишь оставить Катю той, кем она была до всех этих событий, просто женщиной?» «Этого», — холодно ответил я, — «я и сам не знаю, Сергей. Спасибо тебе. Спасибо за все, что ты спрятал для нас в этой книге». «Я не Сергей», — улыбнулся Орловский, — «а лишь его воспоминания о себе. Такое, каким он хотел видеть себя в глазах сына. Но уверяю тебя, Павел Замятин», — поклонился Сергей, — «настоящий я чувствовал бы, что выполнил свой долг, и был бы доволен». «Уходим?» — тронуло меня за плечо Света. «Нет», — я слегка обернулся к ней. «Я хочу посмотреть, кто войдет в хижину», — посмотрел на Сергея. «Теперь это возможно?» «Возможно», — он кивнул. «Прошу, отойди в сторону, Павел Замятин». «Или...» — он улыбнулся. «Стоит теперь звать тебя Орловским?» «Я ощущаю себя и тем, и другим», — улыбнулся я в ответ. Мы со Светой отошли от стола и застыли у дальней стены, на которой висели веники сушеных трав. Сергей повременил, пока мы займем свои места, а потом вновь запустил воспоминания. Снова зазвучал дождь. Резко пахнуло запахом трав. Я внимательно уставился на дверь. Решил, что не пропущу ничего, ни единой мелочи, оставшейся в памяти книги. Дверь со скрипом распахнулась, громко стукнула о деревянную стену. «Вот она, господин!» — раздался раболепный голос Малиновского. «Геката здесь! Мы забрали ее для вас, повелитель!» Внутрь ступили трое. Малиновский и еще двое мужчин. Оба носили походные дворянские дождевые плащи, выполненные из шерсти. И заколдованные оставаться сухими при любой погоде, они закрывали капюшонами лица незнакомцев. «Чудесно, друг мой», — проговорил один из них, высокий и стройный мужчина. Его голос был глубоким и очень бархатным, словно у артиста. «Я знал, что смогу положиться на тебя», — высокий мужчина очень фамильярно похлопал рукой в кожаной перчатке Малиновского по щеке. Седовласый маг расплылся в улыбке. «Я хочу посмотреть на нее», — проговорил тот же мужчина, но голос изменился. Он стал ниже, басовитей и более угрожающим. «Малиновский сказал мне, что она готова». «Да, господин», — снова залепетал Малиновский. «Убивать Гекату нет нужды. Более того, так просто ее теперь не убить. Мы сделаем, как вы хотели с самого начала. Запечатаем ее, чтобы вы могли сблизиться с ее личностью, влюбить молодую девушку в себя». «Мне не нужно ее влюблять, князь», — обратился он к Малиновскому, и голос снова стал бархатным. «Достаточно лишь того, что Замятин не сможет ее найти». Высокий маг ступил к Сергею. Второй незнакомец, к который был гораздо более грузным, но тоже крепким, шагнул следом. Я не видел его лица. При словах Высокого я почувствовал, как непроизвольно сжимаются кулаки. «Надеюсь», — Высокий вновь забасил, — «ты доставил мою невесту в сохранности? Раз уж Геката готова, с ее головы не должен упасть ни один волосок». Сергей не ответил. Он просто отступил от стола, на котором лежала Катя, и небрежным жестом указал на него: «Подходите, мол». Высокий не ответил, подошел к столу и стал спиной ко мне. Грузный дворянин занял место по ту сторону стола. Лицо под капюшоном было скрыто тенями, однако его фигура, осанка, кого-то напоминали мне. Будто бы я знал этого человека. «Это и есть сновидец?» — спросила Света, указывая на высокого мужчину, чей голос постоянно менялся. «Должно быть он», — я кивнул. «Какой странный», — сглотнула Светлана. «Мне не по себе от него». Некоторое время высокий мужчина молчал и просто смотрел на Катю. А потом он откинул капюшон. Я успел заметить его волосы, короткие и светлые. Мужчина опустился к Кате, и я услышал характерный звук поцелуя. «Ублюдок!» — прошипел я сквозь зубы. Меня грела единственная мысль. «Сновидец — это шепчущий во снах», а я довольно глубоко всадил ему его же ритуальный нож в спину. «Она — совершенство!» — прозвучал бархатный голос сновидца. «Нет изъянов, ни физических, ни душевных. Венец проекта. Я вовремя приказал уничтожить лаборатории», — проговорил он изменившимся низким голосом. «Да, господин», — поклонился Малиновский. «Вы, как всегда, предусмотрительны». «Ни орден новой маны, ни роялисты не должны знать о том, что произошло в действительности», — зазвучал голос сновидца. «Они продолжат соперничать и бороться. Это нужно, чтобы осуществить мой запасной план на случай...» Он накинул капюшон и посмотрел на Сергея. «Если Замятин все же каким-то образом сможет восстановить связь с Гекатой». «Это просто невозможно», — возразил Малиновский. «Все возможно, друг мой». Голос снова изменился. «Особенно, если внутри нашего общества завелись предатели. А они завелись, я знаю. И найду их». Сергей едва заметно пошевелился, потом проговорил. «Давайте я сам доставлю Гекату к Предлесью, передам ее графу Синицыну». Он было приблизился к столу. «Нет», — остановил его сновидец. Голос прозвучал грубо, а потом он начал снова бархатным. «Не утруждайся, друг мой. Поезжай домой, к семье. Гекату доставит на юг наш новый почетный член». Он указал на грузного мужчину в капюшоне, и тот поклонился. «Это будет его первым поручением. Приступайте, герцог». Мужчина в капюшоне поклонился снова. Приблизившись к столу, он взял завернутую в одеяло Катю. «Помоги ему!» — грубо бросил сновидец Малиновскому, и тот тут же поклонился. Оба вышли из сторожки. Сергей тоже намеревался уйти, но сновидец остановил его. «У меня есть к тебе вопрос, друг мой», — сказал он бархатным, вкрадчивым и очень добродушным голосом. «Я слушаю, господин». «Это ведь ты встречался с ними, с Замятинами. Ответь честно. Если это правда, то поступок в высшей степени низкий, но все ошибаются». «Нет», — несколько повременив, проговорил Сергей. «Более того, Я собственными руками убил обоих в битве за Гекату». Я увидел, как сновидец закивал ему, потом вздохнул. «Что ж, я тебе верю. Идем со мной, Сергей. У меня есть для тебя новое задание. А потом ты отдохнешь. Ты заслужил отдых. Побудь с семьей». «То, о чем ты говоришь, Игнат, это алхимия», — проговорила Тома. «А ты знаешь, что алхимия очень тщательно контролируется государством. Где мы найдем круг материи? Это сложнейший проводник магии». «Найдем», — кивнул я. «И где? Где же?» Когда мы вернулись, то тут же рассказали обо всем услышанном Томе и Виктору. Последний, когда узнал о брате, сновидце, и о том, что рейлисты с орденом были когда-то едиными, а потом распались, стал угрюмым, как полено. Света же задумалась, а потом просто улеглась на сомниум заново. На мой вопрос, что она делает, девушка ответила, что хочет проверить черную книгу, что после того, как мы освободили воспоминания Сергея, что-то должно было измениться. «Найдем круг материи в академии», — ответил я. «В академиях должна быть алхимическая лаборатория и класс алхимии, а круг материи является обязательным инструментом для профессионального алхимика». «Можно еще попросить кого-нибудь из алхимиков», — задумался Виктор. «И как мы объясним ему это?» — посмотрел я на Виктора. «Что мы ему скажем? Что мы воскрешаем девушку? Ты же знаешь, что все алхимики — имперские чиновники и следят за ними лучше, чем за сборщиками налогов». Виктор не ответил. «У меня теперь один путь — в магическую академию Екатеринодара». Перед нами развернулось небо над небом. Звездное и темно-синее ночное небо нависало над чем-то другим, чем-то очень черным, но полным желтых огней. «Что это, Кать?» «Светлячки», — тихо проговорила Катя. «Светлячки в траве. Я очень впечатлилась тем видом, что наблюдала через твои глаза с холма». Мы сидели на вершине травянистого склона. Трава, которую шевелил ветер, была очень мягкой, прохладной и приятной. Любить на ней Катю — отдельное наслаждение. «Я немного под впечатлением от всего, что узнала», — проговорила девушка. Когда мы закончили и остыли, я рассказал Кате все, что видел в воспоминаниях Сергея Орловского. Девушку это поразило до глубины души. Первое, что она сделала, когда дослушала мою историю, бросилась ко мне в объятья, прижалась и заплакала. «За что мне все это? Почему я?» — шептала она сквозь слезы. «Тихо», — гладил я ее по спине. «Все это не важно. Главное — вернуть тебя к жизни. А сила? Мы решим, что делать с твоей силой после». «Мне нужно это переварить». Так, в тишине, мы просидели еще некоторое время, а потом она заговорила о небе над небом. Но разговор быстро принял другой оборот. «Света знает, как оградить себя от сновидца, который является сюда шепчущим во снах». «Как только вспомню», — девушка поежилась, «что он целовал меня, прикасался к телу, так мерзкая дрожь по ногам и рукам бежит». «Мы ему отомстим», — холодно ответил я. «Я убью его, когда доберусь. Убью собственными руками». Мы помолчали снова. Потом я начал. «Света говорит, что если нигде работает по принципам сна, можно попытаться сократить нигде до одного конкретного места и экранировать его от чужого вмешательства. Создать, скажем, сад, дом, может, небольшую, комфортную для тебя деревню. а потом окружить ее магическим барьером. Если это не даст шепчущему снова напасть на меня, то я согласна. Но есть и обратная сторона. Я серьезно посмотрел на девушку. Какая? Ты больше не сможешь управлять этим местом. Оно станет статично. Катя погрустнела, уголки ее губ слегка опустились. Девушка посмотрела на пальчики своих ног, грустно моргнула. Когда я одна, я могу создавать себе места, времена, собеседников, могу создавать целые миры, если захочу, творить общество. Только так я сохраняла здравый рассудок, была среди людей, хоть и не настоящих, проживала свои воспоминания, которые получила еще до того, как стала Гекатой. И я все это потеряю? К сожалению, да. Я кивнул. Иного пути нет. Только так я смогу защитить себя от шепчущего. Девушка поджала пухленькие губы. Ее глаза заблестели в свете звезд. Я не могу на это решиться, Паша. Не могу. Это все равно, что остаться в темнице. Это место без малого темница. «Из нее меня хотят посадить в еще более тесную», — вздохнула она. «Я не могу решиться на такое», — полушепотом проговорила Катя. «Поэтому прошу, реши за меня. Прими это решение сам. Я покорюсь твоей воле, Паша». «Тебе так будет проще?» «Да». «Хорошо», — я прижал девушку к себе. «Тогда мы начнем возводить убежище от шепчущего завтра. Будет несколько сеансов, процесс не такой быстрый». «Хорошо». «Скоро все изменится. Помни о ритуале соединения. Обещаю, что я верну тебя в реальный мир». «Спасибо. Тот ореол, что я сделала из последнего слова, сделала его по твоему собственному выбору. Ты уверен, что он тебе нужен? Вещь специфическая, а если ты присоединишь его к своим, то его уже нельзя будет ни снять, ни переделать». «Я знаю». «Ты хорошо подумал?» «Да, он нужен, чтобы одолеть шепчущего». «Хорошо, тогда...» Катя поднялась и оседлала мои бедра. «Позволь мне передать его», — проговорила она, а после наши губы сомкнулись в поцелуе. «Аккуратнее ты, бездарная тварь!» — крикнул сновидец. «Где ты училась целительствовать?» «Прошу меня простить», — съежилась старуха-целительница. «Но душевные травмы лечить сложнее физических, а нужно еще учесть то, что обе ваши души были повреждены. А это не упрощает». «Заткнись!» — прошипел сновидец. «И работай, иначе умрешь!» Женщина склонилась настолько низко, насколько ей позволяла ее больная спина. Сновидец был вне себя от ярости. Он проиграл замятину в нигде, получил душевную травму от своего же кинжала, да еще и лишился способностей, как прорицать будущее, так и снить его. Сновидец лежал на удобной массажной кушетке, совершенно голый. Старуха суетилась вокруг него, накладывая на спину, туда, куда замятин вонзил нож, целебные припарки. Раны там не было, но именно через это место прошел импульс, повредивший души. В его богато убранных личных покоях одного из многочисленных имений стоял приятный запах благовоний. Он думал, что запах немного успокоит нервы, но этого не происходило, и сновидец только сильнее раздражался. Сновидец, хоть и был обнажен, совершенно не стеснялся старухи. Разве будет хозяин стесняться своей собаки? А человек будет стесняться жалкого муравья. То же самое испытывал и сновидец. Он не стеснялся низших, по его мнению, существ. Однако он думал. Думал о том, что делать дальше, по какому пути пойти. Потеря способностей прорицать, хоть и временная, была сравнима для него с потерей зрения для обычного человека. Его это бесило. Благо, у него еще оставались каналы, по которым он мог узнать, что делает сейчас Замятин. А его враг был близок, очень близок к тому, чтобы вернуть Гекату к жизни. «Бром!» «Да, господин», — отозвался лысый старик в балахоне Ордена Новой Маны. Он был одним из тех, кто входил в круг, кто знал правду. «Когда она закончит?» Сновидец поднял лицо в золотой маске, он носил ее даже сейчас. «С процедурой вели принести Мясницкого в зал резонации. Я тоже туда приду». «Господин», — поклонился Бром, — «последнее ваше распоряжение, с ним вышла ошибка. Молодой Анастас чуть было не отправил его к роялистам, а не в Орден Новой Маны». «Проклятие!» — проговорил сновидец и добавил грязное ругательство. «И что?» «Я перехватил послание и направил его по верному адресу». «Прикончи этого растяпу, как его там?» «Уже», — поклонился Бром. «Правда, князь Слуцкий наверняка будет расстроен, когда узнает, что его племянник погиб». «Князь Слуцкий дорожит своим местом в кругу, поэтому пусть и он ответит тоже. Князь ручался за своего племянника, а тот подвел. Пусть заплатит, скажем, мизинцем». «Слушаюсь, господин, и велю доставить Мясницкого по вашей воле», — проговорил слуга и, шурша черно-красным одеянием, удалился. Сновидца радовало только одно. Они нашли Мясницкого, этого предателя. И теперь именно он, как способный артефактор, поможет сновидцу в его следующем шаге. А потом умрет. «Говоришь, услуги сновидцев тебе больше не нужны?» — проговорил Денис Фомин. «Нет, спасибо», — я улыбнулся. «Я ценю стремление вашего дома, герцог, помочь мне, но я уже справился своими силами». Утром следующего дня позвонил Фомин и попросил о встрече, если у меня есть время. Встреча срочная и связана с работой прокуратора. Фомину нужна была от меня какая-то помощь. Встретились мы в Предлесье. Представитель одного из богатейших домов Юга приехал ко мне сам, один, на своей личной машине, винтажной спортивной модели «Ласточки», выпуск которой закончился в империи в конце прошлого века. Я лично встретил герцога и провел его в гостиную для особых гостей, небольшую, но богато убранную комнату. Там мы позавтракали, потому что Фомин сказал, что еще сегодня не ел, не было времени. «А теперь», — проговорил герцог, когда закончил с яблочным штруделем со сливками и допил кофе. «Я бы хотел поговорить», — он покосился на Матрону, убирающую со стола. «Наедине». «Тогда пойдемте в мой кабинет, герцог». «В общем», — начал Фомин тут же, как только я закрыл дверь в библиотеку, — «мне нужна твоя помощь, дорогой Игнат». «Какого рода?» — я вопросительно поднял бровь. «Мне и моему напарнику кровь из носу нужно поймать одного преступника. Она наемница, а любое наемничество, за исключением бреттерства, запрещено кодексом». «У вас проблемы с поимкой одной женщины?» — нахмурился я. «Кто же она такая, если прокураторы не могут поймать отступницу?» «Бывшая убийца из проклятого рода», — серьезно сказал Денис. «Прошу вас, назовите имя», — проговорил я, понимая, в чем тут может быть дело. И это понимание отразилось неприятным ощущением в душе. «Венера Абрамова», — проговорил прокуратор. «Последняя из Абрамовых».